подумала Инна обреченно. Женщина не ведала, что поворот этот уже свершился. Об этом знала пока только кошка, попросившая у женщины кусочек колбасы.